Глава 30, где я знакомлюсь с новым губернатором. Мы провозились с незнакомцем не один час. Раны зашивал Лесик. У зонды дрожали от усталости руки. Я так вовсе отказалась взяться за иглу, боясь причинить неумелыми действиями вред. Лечили, как умели. Я осталась у постели больного, а Лесик и зонда отправились в хлев осмотреть лошадь. Взяли с собой порошок мха, чтобы присыпать раны на шее и крупе. Я очень надеялась, что хоть там не придется ничего шить. А еще нужно было подоить корову. Бедные мои дети. Младшие сами подогрели себе еду, умылись и разошлись по спальням. Близнецы тоже выбрали новую, одну на двоих, но рядом с комнатой Ильги. «Все хорошо, Настя, пора спать», — прошептала зонда, пугая меня. Я, оказывается, уснула, сидя у кушетки. «Ложись в соседней комнате. Ты услышишь, если он завозится. Но я думаю, он еще не скоро очнется. Слишком много потерял крови. Слишком много потратил сил». «Он! Мы так и будем называть его он!» Я потерла глаза. «Ты видела его одежду?» Зонда поправила одеяло больного, приложила ладонь ко лбу. «Он из высших магов. Милорд. Он оскорбится, если мы дадим ему какое-нибудь прозвище». «Пусть будет милорд», — согласилась я, прикрывая ладонью рот. Меня разрывали зевки. Мы так и не померили детям обновки. «Завтра. Все будет завтра». Зонда поцеловала меня в щеку и ушла к себе. Она не стала выбирать спальню. Осталась в нашей, а моя временная постель ждала меня в соседней с лазаретом комнате. Я поплелась в умывальню, чтобы ополоснуться и переодеться ко сну. Еще неизвестно, что нас ждет завтра. Больной не приходил в себя весь следующий день, а к ночи у него поднялся жар. Зонда поила его какими-то отварами, водила по телу руками, не понимая, где начался воспалительный процесс. Она не могла видеть, что происходит у милорда внутри, а он не реагировал на ее прикосновения, чтобы движением или стоном выдать, где болит. Мы обе не спали всю ночь. Днем нас сменил Лесик, который принес из погреба наколотый лед. Он завернул его в тряпки и обложил тело милорда, чтобы сбить жар. Ночью опять на дежурство заступили мы с зондой. «Он умирает, Настя», — прошептала она. «Не знаю как, но я вижу, что он до утра не дотянет. У него иссякли силы, и совсем нет магического запаса. Я уже не в состоянии ему помочь. Ему нужен опытный лекарь, маг». «Где же такого взять?» Я посмотрела на измученную девочку. У нее у самой уже не было сил. Ей всего 15. А я взвалила на нее непосильную задачу. Я была в отчаянии. «Город», — произнесли мы с ней одновременно, поняв, где нужно искать лекаря. «Оставайся с ним», — я поднялась. «Я слетаю туда. Жаль, что мы не додумались раньше, пока было светло. Я спросила бы у торговки печеным, она подсказала бы». Пришлось разбудить Лесика, чтобы тот подготовил бричку. Снега нападало немного, и я надеялась, что доеду без приключений. «Запряги белую лошадь, она выносливее!» — крикнула я мальчишке, а сама побежала переодеваться. Захватила с собой все деньги, что были дома. Люди легче соглашаются, когда слышат звон золотых монет. «Я с тобой!» — когда я спустилась, Лесик уже сидел в бричке. «Нет, родной, оставайся дома. Зонде может понадобиться помощь. Я справлюсь. И еще». Я взяла его за руку, чтобы он понял, как важно то, что я говорю. «Я привезу с собой лекаря. Может так статься. Он сообразит, что ты и дети из породы псов. Поэтому, как услышишь, что я вернулась, уведи их куда-нибудь подальше. Побудь с ними. И чтобы сидели тихо, как мыши. Ты знаешь, что дом открыл черное крыльцо? Там комнаты для слуг. Дети сегодня ходили смотреть. Я уведу их туда». «Спасибо. Я поцеловала его в холодную щеку. «Настя!» Лесик не отошел. Смотрел, как я забираюсь в бричку и надеваю перчатки. «Ты опять всем рискуешь ради незнакомого человека?» «Я не могу иначе. Ты же знаешь. Я взяла в руки вожжи. Закрой за мной ворота». Лесик приготовил лампу и шубу, которую я кинула на колени, чтобы не замерзнуть. Мы ни разу не выбирались в город ночью. Было однажды, когда у Лесика случился первый оборот. Но тогда, встретив отряд наместника, я далеко не убежала. Я откровенно трусила. Но еще страшнее было, что из-за моей нерешительности и страхов умрет незнакомец. И мы так и не узнаем, как его зовут. Небо было затянуто тучами. Ни звезд, ни луны. Дорога угадывалась лишь по лесу, выстроившемуся с двух сторон черной стеной. Совершенно неожиданно меня нагнали всадники. «Кто такой?» — окликнули они, заступая моей лошади путь. «Куда едешь? Почему ночью?» По звяканью оружия и сытым лошадям я поняла, что наткнулась на ночной дозор. Взметнулся вверх огненный шар и осветил меня и повозку. Маги. «Еду в город! Мне нужен лекарь!» — крикнула я и поднялась, чтобы воины разглядели, что перед ними женщина. И уже плаксивым голосом, не совладав с нервами, добавила. «Наш милорд умирает!» «Откуда ты?» К повозке подъехал старший. Я разглядела его лицо. Едва не бросилась ему на шею. Передо мной был тот самый седой маг, что в ночь разгрома псов приезжал к нам в усадьбу. «Нестальт! Я из Нестальта!» Я сдернула с головы платок. «Вы меня узнаете? Вы были у нас?» «А, служанки!» Он вспомнил. «Что случилось?» Я немного замялась, не зная, как объяснить появление незнакомца в усадьбе. «Хозяин вернулся!» — соврала я. «На него напали в дороге. Лошадь порвали, самого ранили. А мы не знаем, как ему помочь. Нужен опытный лекарь». «Тебе к наместнику надо. Полковой лекарь при нем живет». «Дом на центральной площади?» Мой голос срывался. Как не хотела я встречаться с новой властью, а придется. «Нет, на площади дома мертвые. В них ночевать нельзя. Тебя проводят». Седой командир кивнул одному из своих воинов. Тот стукнул коня каблуками и погнал вперед. Я едва успела прокричать «спасибо». Как выяснилось, городские ворота на ночь закрывались. Я поблагодарила местного бога, что он послал дозорный отряд. Иначе мне пришлось бы дожидаться утра под крепостной стеной. Воины обменялись паролями, и распахнулась одна из створок. Моей бричке хватило размаха, чтобы проехать. В городе всадник уже не отрывался от меня, боясь, что я отстану и заблужусь. Мы въехали в совершенно незнакомую часть. Здесь тоже стояли особняки, но они не были настолько величественны, как в центре. Изредка в окнах встречался свет, хотя время было позднее даже для полуночников. Перед входом в один из домов дежурила стража, и висел яркий светоч. «Вам сюда!» — указал на лестницу воин и скрылся в темноте. Он свою задачу выполнил. Стража допросила меня, прежде чем отправить посыльного за лекарем. Чуть позже вышел слуга и попросил следовать за ним. Я оказалась в небольшой гостиной с горящим камином. Дверь в соседнее помещение была открыта, и я могла видеть угол кровати, возле которой стоял прямой, как жердь, мужчина в черном камзоле. «Неужели нет никакого другого средства, чтобы унять эту чертову боль?» Послышался голос человека, лежащего на кровати. Он застонал и потянул на себя одеяло. Я видела, как пополз его край, и наружу высунулась голая стопа. «Все запасы, что имелись у меня, уже иссякли. За новыми нужно ехать в столицу. Но и там я вряд ли их найду. Лавки зельеваров разорены псами». Я закусила губу, поняв важное. Маги отбили у псов Эндорг. А значит, я приложила руку к сердцу. Оно колотилось, как сумасшедшее. А значит, скоро в Нестальте появится хозяйка. Седой воин прямо сказал, что сбежавшие маги вернутся в свои дома только после перехода столицы во власть законных хозяев. «К тебе опять пришли!» Недовольный голос прозвучал слишком резко. «Почему люди прутся даже ночью?» «Служба лекарская такая, ваша светлость», — спокойно ответил мужчина в черном. «Иди, потом вернешься. Пусть мне хотя бы маг заварят. Сил нет терпеть». Лекарь поклонился и, выйдя осторожно, прикрыл дверь в спальню наместника. Я уже поняла, кто мается на кровати. «Присаживайтесь», — лекарь указал на стул у круглого стола. Сам занял соседний. За дверью послышался протяжный стон. «Простите, его светлость мучает проклятие. Он не спит третью ночь. Все время требует моего внимания». «Я думаю, я могла бы помочь», — твердо заявила я, глядя в уставшие глаза лекаря. Я была далека от магии и ничего не смыслила в проклятиях. Но появился способ оторвать нужного мне медика от капризного наместника. Просто так его не отпустят. Я вспомнила, сколько разнообразных пакетиков и склянок хранится в лазарете. Прежние хозяева Нестальта позаботились, чтобы богатая аптечка всегда была под рукой. В ящиках могло храниться то самое средство, которое требовалось наместнику. Это мы с Зондой ничего не понимали в терминах и названиях, а полковой лекарь легко разобрался бы. «Как помочь?» Мужчина не верил мне. Вопрос прозвучал раздраженно. Точно я отнимаю у него и без того драгоценное время. «Вы держите лавку зелий?» «Нет?» «Я обошел весь город и убедился, что искать бесполезно. Вы даже не знаете, что требуется наместнику». «Я служу в усадьбе Нестальт. У нашего хозяина хранятся еще довоенные запасы трав и настоев. Если вы отправитесь со мной, то уверена, найдете что-то полезное для себя. А заодно поможете моему милорду. Он тяжело ранен, и его магические силы на исходе. Боюсь, он не доживет до утра». «Ха! Найдете что-то полезное!» Возмущенно повторил лекарь то, что больше всего его задело. «Вы уверены, что у вас есть Ирсахия? Если нет, то и разговора о поездке быть не может». Увидев, что я полезла за кошельком, остановил меня. «Я не нуждаюсь в деньгах. Я нуждаюсь в покое. И хотя бы в паре часов сна». Я облизала губы. От волнения пересох рот. «Вы правы. Я не знаю, есть ли у нас Ирсахия или нет. Я не разбираюсь в травах. Но наша лекарская комната забита всякими средствами до потолка. И вы могли бы...» «Не мог бы. Не мог. Сейчас ночь, а у меня тяжелый больной». Он опять покосился на дверь, за которой вроде бы притихли. «У лестницы стоит моя бричка, а не Нестальт совсем рядом. Я вас привезу назад, как только вы осмотрите моего хозяина и пороетесь в наших запасах». «Я не думаю». Дверь, ведущая в спальню, резко распахнулась. В ее проеме стоял толстяк с багровым лицом. Белая до пола рубаха вполне могла сойти за чехол для колокола. На лысой голове криво сидел ночной колпак. «Фергюс, черт тебя подери!» — выругался наместник. «Долго ты еще будешь ломаться?» «Быстро встал и побежал за своей лекарской сумкой. Мы едем смотреть этот чертов дом и его хозяина. Да я пешком пойду, если есть шанс достать Ирсахию».